третьего ранга, нацепил очки, притянул к себе Савкины тетради. «Хочу знать имя автора», — сказал он вдруг и спросил. «Ты, случайно, не родственник нашему комиссару?» «Это мой отец». «А обходного листа нет?» «Нет». Капитан третьего ранга извлек из стола чистую анкету, вписал в нее фамилию, имя и отчество Савки. Потом спросил, «В каком родился?» «В 28-м». «Не пойдет». «Хорош ты парень, но мал. Набор в юнге производится среди тех, кому уже 15». «Клянусь», — ответил Савка, — «мне пошел 15-й». «Ладно», — слегка подобрел капитан третьего ранга. «О чем мы толкуем, ежели под носом телефон стоит? Позвоним отцу. А ты, товарищ Огурцов, пока выйди и поскучай за дверью». Скоро его позвали обратно в кабинет. «Отец не возражает, мы тоже. Забирай лист. Первую отметку «годен» ты уже получил. Не подгадь на медицинской комиссии. Там мы тебе помочь не сможем. Врачи у нас строгие». Отбор в юнге шел безостановочно, жестко разделяя мальчишек на годных и негодных, на счастливых и несчастливых. Врачи заняли гимнастический зал, отодвинули к стенкам спортивные снаряды и подростков гоняли от стола к столу. Голые они стыдливо прикрывались обходными листами, на которых появлялось все больше непонятных записей. Поспешность сверстников заразила и Савку. Он тоже начал метаться между столами, по диагонали рассекая зал от одного врача к другому. Седой дядька в больших чинах обстукал его. «Наклонись, выпрямись, руки вперед, глаза закрой, раздвинь пальцы. Вот купил? Нет, что вы, куришь? И не думаю. Когда собираешься? Что, курить? Пока не хочется. Ну и ладно, тощий ты, правда. Но на флотских харчах откормишься. Иди с Богом на вертушку. Кто следующий?» Садиться в кресло-вертушку было страшно. Как раз перед Савкой одного кандидата в юнге так повело в сторону, что, полностью потеряв равновесие, он врезался лбом в стенку. Красивая врачиха во флотском кителе велела Савке: «Садись, зажимай руки, ноги в ремни, начали». В одну полоску сразу вытянулись все лица. Неслась перед глазами уже без углов стенка зала. Слились в одно окно. Но вот добавилось вертикальное вращение. Теперь кресло кувыркалось. Сплошная матовая дуга стала пестрой. И Савка уже не знал, где пол, где потолок. Неожиданная тишина, внезапный покой. «Вылезай», — сказали ему, освобождая ремни. Едва коснулся пола, как швырнуло в сторону. Савка сделал шаг, и его тут же вклеило грудью в подоконник. «Все пропало», — было его первой мыслью. Но у докторов на этот счет, очевидно, было какое-то свое мнение. И по движению руки красивой врачихи Савка догадался, что она пишет ему «годен». «Теперь на силомер», — сказали ему. Из рук врачихи он благодарно принял лист. «А что со мной было?» — спросил он неуверенно. «Ничего страшного», — отвечала она с улыбкой. «Ты, мальчик, наверное, будешь в море укачиваться. Ну, пусть это тебя не пугает. Адмиралы Ушаков и Нельсон тоже укачивались». Савка занял очередь на силомер. Поинтересовался: «А как тут? Не слишком придираются?» «Ерунда», — отвечали ему. «Нужно рвануть от пола рычаг, чтобы стрелка прибора указала не меньше 70». «Чего 70? Килограммов, конечно». Савка глянул на свой лист. Такого счастливого результата он сам не ожидал. Всюду годен, годен, годен. Осталось заполнить последнюю графу на Силомере. И тогда флот, издавна зовущий и такой заманчивый, сразу приблизится к нему. Дрожа